489. В чем же руководство? Конечно, в указаниях самого нужного и в обережении от самого опасного. Нужно подумать, что означает само слово. Обычно люди подставляют под него свое значение. В нем будет зарождение недоверия, то есть зарождение разложения. Не может ученый вести опыт, предпосылая недоверие. Можно наблюдать, что такой опыт потеряет 3/4 вероятия. О руководстве подумаем.